Глава 23. Привычная уже тренировка окрасилась новыми эмоциями. Ярик с удовольствием пугался. Раз я специально протянул клинику до 58 секунды, так он сам задействовал возвращение. Я чувствовал его страх, удивление и смущение. Это бессмертное создание неожиданно для себя повстречалось со смертью. Он хорошо себе представляет, что целую вечность его не было и не будет в будущем. Но о смерти не имел ни малейшего понятия. Замкнуть цепь, разомкнуть — и все. Оказывается, нельзя снова включить выключенный прибор. Это будет другой прибор. Побежит другой ток. Черт, я не уверен, что смог его хорошо понять. Ярик ничего не говорил, только чувствовал и что-то себе воображал. В воображении возникла лампа. Загорелась, погасла. И тонкая ниточка накаливания. Таким он меня увидел и испугался, что ниточка может порваться насовсем. Я ниточка. Через меня бежит ток. А он свет, как бы не противно мне было называть так свое эфирное продолжение. Хотя к нему тоже понятие «свет» не особенно применимо. Не определяется он магическими методами, не отсвечивает. Однако реально существует. Закончили упражнение с луком. Модулятор сообщил, что вдвоем мы подняли его собственную силу до 3%. Тут и Настенька меня окликнула. Девчата собрались в казарму на обед. Вот она пока свободна. То есть леней воплощенной тащится в замок. Решила вернуться ко мне на энергетическом уровне. Сразу предложила задействовать час вампира. Ну, а чего же нет? Интересно же посмотреть из вечности на Ярика. Я упал в кресло и включился в вечность. Видели охуевшего демона в астрале? Если нет, немного потеряли. Практически тот же охуевший демон, воплощенный в истинном облике. Это я про Настеньку, если что. Ярик же смотрелся вполне пристойно. Выглядел прям как я в трусах, только без косички и серьги. «Будем делать это втроем!» — радостно возвестил я и зарядил Настю в репу первый раз. Она тут же ответила. «Понеслась!» Ярик просто стоял и смотрел. «Я решил повторить для демона недавние наши находки. Если не знать некоторых нюансов, регулярно будешь ошибаться в оценке намерений противника, а не зная главных выводов, попадешь в настоящую проклятую полосу». Будто бы вообще нет правильных решений. И я ждал, что Настя догадается сама или ей поможет тьма. Однако ей помог Ярик. Не смог он долго безучастно наблюдать, как обижают девочку. Пусть и демона. Неожиданно включился не то, что прямо против меня, но однозначно за Настю. Все наши построения с появлением третьего участника рухнули. Пришлось импровизировать. Я тут же нашел выход. Использовать рыцарское поведение Архонта. Он знает, что я знаю, но я понимаю его мотивы. А он о моих не догадывается. Настя вот сразу просекла, что перестала быть для меня главным объектом издевательств. И с удовольствием мне подыграла. Я ее как бы взял в заложники и со всем пылом принялся навешивать этой мифической сущности пиздюлей, чтобы не лез, не разобравшись. До него дошло, что он фактически против двоих, что его предали примерно к исходу часа. Парень взорвался негодованием. Мне даже пришлось прикрыть немного чертовку, отвлечь его на себя. Заодно Ярик получил возможность вполне вкусить от роли, которую готовил для меня. Бедняга просто растерялся. А я так вовремя вспомнил предупреждение об опасности ментального ступора. Но этот неизвестный бог обещал, что Ярик дебилом не будет. Вот и пусть, сука, думает. Сам пусть думает. Я ему ни мамка и ни учитель. Ничего разжевывать не собираюсь. Слишком его уважаю для этого. То есть себя уважаю. Ярик же, по идее, станет моим двойником. Закончили тренировку. Я подошел к столу, нажал на селекторе кнопку и спросил Валеру. Ответил какой-то функ. Дежурный по казарме. Приказал ему отправить ко мне кого-нибудь с комплектом солдатского белья. Сам пока снова направился в душевую, размышляя, как же тут решаются бытовые вопросы. Баня та же, стирка. Наверное, в казарме что-нибудь есть. Надо будет проинспектировать. У меня же теперь почти 1000 воинов. Принял душ, вышел в кабинет, завернувшись в полотенце. В дверь кабинета постучали. Пришли Валера и молодой щуплый востроносый солдатик в форме городской стражи с пакетом в руках. — Вот, господин, это Бока, — представил мне начальник АХЧ бойца. — Твой денщик? — Славно, — ответил я. — В пакете белье? — Так точно, сеньор Вих, — браво откозырял Бока и протянул мне пакет. Я взял пакет и обернулся к Валере. Только где он будет жить? Здесь места нет почти. «Дежурить будет на первом этаже, спать в казарме», — ответил Валера. «Ночами ведь он тебе не нужен». «А питаться?» — спросил я. «С твоего позволения на кухне начальника поста», — заявил зомби Валера. «Ладно», — проворчал я. Боец расплылся в улыбке, Валера тоже выглядел довольным. «Во-первых, Валера», — заговорил я строго, — «задавать вопросы моему денщику запрещаю». «Наказывать запрещаю, он выполняет только мои приказы». Я резко обернулся к солдатику. «Во-вторых, узнаю, что ты хоть что-то кому-нибудь про меня рассказал, просто убью, понял?» «Так точно, понял», — ответил тот немного осипшим голосом. «Ну и хорошо», — проговорил я добродушно. «Валера, что у нас с обедом?» «Личный состав приступил к столовке», — отрапортовал начальник АХЧ. — А ты иди уже к ведьмам, у них накрывают для офицеров и гостей. — Ага. — Тогда Валера свободен, — сказал я и обернулся к бойцу. — А тебе сейчас грязное принесу, постираешь. — Так точно, — ответил боец с энтузиазмом. — И не тянись передо мной, — попросил я. — В ушах звенит, хорошо? — Лады, — сказал он запросто и застенчиво улыбнулся. Обедали из-за большого скопления гостей в основном эльфийскими продуктами. Никто особенно не возражал, даже наоборот. Однако у ведьм нашлись другие претензии. Они очень просили устроить столовку где-нибудь вне казармы, и уж точно не в их комнате. Заместитель коменданта по АХЧ принял на обед ковшик мертвой водицы и следил за порядком в гарнизонной трапезной. Решать вопрос пришлось Чивагору лично. Он обратился ко мне с распредложением. Раз уж я все равно посетителей убиваю, и секретаря у меня нет, попросил подстоловку для начальства первый этаж административной башни. Там и кухня рядом, и я близко. Никто не полезет клянчить неурочное время, как сейчас позволяют себе некоторые. На этих словах эльф строго посмотрел на Ральчи и Скипу, а они делали вид, что к ним это не относится. Я тоже ничего не заметил и благодушно дал разрешение на переделки. Тут слово взял Рекс. Он довольно резким тоном попросил меня запретить своему зомби хотя бы портить бойцам аппетит. Во время приемов пищи делать Валере в столовой нечего. Я поморщился. Аппетит тут кому-то портит. Подумать только. Да половина этих нежных солдатиков сами были зомби. Забыли уже. Хотя, может, и забыли. И все-таки должно быть неприятно принимать пищу в присутствии ходячего мертвеца. Я сухо проговорил, что распоряжусь. Рекс принялся развивать первый успех. Заявил, что солдатская душевая в казарме никуда не годится, а сейчас с удвоением состава ее попросту не хватит. Нужно водить солдат в общественную баню поотрядно, а по-хорошему следует приобрести неподалеку землю и построить все необходимое. Благо, что землица в округе стоит недорого, однако нельзя с этим затягивать. Оказывается, после каждого воскрешения у солдат начинается новый месяц. Нужно платить денежное содержание. Потом за каждую победу у владетелей принято выдавать хотя бы по серебряной монетке наградных. Но это у самых бедных сеньоров. Вот и представим, что начнется в округе, когда на постоянной основе станут ошиваться обремененными монетами солдатики. Ведь кроме денежного содержания и наградных, принято отпускать их в увольнительные. — Антибиотики какие-нибудь продаются? — спросил я ведьм. — Продаются, только дорого, — проворчала Трикси. — Да солдатикам бояться нечего, у них все проходит после воскрешения. Пусть девки переживают. — Все равно надо бы закупить по оптовой цене партию гондонов, — сказал Рекс. Тебе оно недорого, а солдатики заботу оценят. Я кивнул, подавив ненужную веселость и неуместные комментарии. Парень говорит дело. А почему имя у него такое никого не касается? Тем более, что я его уже переименовал, то есть дал прозвище. Полностью настроившись на деловой лад, сказал серьезно. «После обеда выдам тебе 10 000 золотых. Займись покупкой земли или домишек и гондонов прикупи». «Слушаюсь», — четко ответил Рекс. «Да», — вспомнил я. «У нас оставили экипаж без колес. Надо бы посмотреть, что можно сделать. И вообще, раз у нас тут городской пост, само собой напрашивается каретная мастерская. Конюшня там, не знаю». «Это ты, господин, очень правильно заметил», — влез в разговор эффективный ушастый менеджер, который с утра приехал с фургоном деликатесов. «Коли договорились уже открыть тут отделение нашего гастронома, мы с мастерской поможем». «Я с тобой ни о чем не договаривался, просто купил еды и арендовал повозку», — сказал я холодно. «Так давай договоримся», — воскликнул молодой эльф. Парень открыто смотрел мне в глаза. «Он оценил наши возможности, перспективы замка, не сомневается во мне. Ему просто невозможно сказать «нет». Но я однозначно «да» я сказать не могу. Мне-то пост этот нужен для клана Иры». «Давай», — улыбнулся я. «Но это пост клана Ира, дружище». «Вот ты опять», — замотал головой Чивагор. «Ну, не нужно это никому». «Пока, может быть, не нужно», — мягко ответил я. «Старик, это мой замок. Я друг вашего поселения, поэтому разрешаю вам открывать здесь любые отделения. Но это и замок моего клана, поэтому предупреждаю. Когда торговые места понадобятся членам клана, посторонним придется удалиться». Ушастый коммерсант немного сник, задумался. «Но продуктов еще везти?» — осторожно спросил он. «Вези продукты и мастерскую открывай», — ответил я благодушно. «Но я тебя предупредил». Он задумчиво кивнул и вернулся к обеду. Снова заговорила Триксия. «Вих, ты обещал съездить с нами в гильдию и в колледж. Так девочки пока гостят, разрешили взять их повозку». Ленора и бордельная разбойница дружно мне улыбнулись. Я представил, как мы будем разъезжать в их блядской кибитке по всему городу. «Ну, вместительная кибитка, все поместимся. А к Иле и Томми можно с остановки и пешком прогуляться. Прочих же разных никто не заставляет разглядывать наш экипаж». «Ленора, после обеда верну тебе рукопись», — пробормотал я, чтобы сменить тему. «Благодарю», — сказала она скромненько. «Мне не срочно, мы с ночевкой». Пристойно помолчали. «Обедаем все-таки». «Знаешь», — заговорила эльфийская писательница, — «у меня есть как бы продолжение гармонии. Еще приквел и другая серия. Их все тоже можно издавать. То есть я согласна, и если надо кого-нибудь убить, ты только скажи». Она смотрела на меня честными и искренними такими глазками. Аж мурашки по спине. «Еще говорят, что графоманы сумасшедшие. Пишут себе люди, никого не трогают. А вот писатели, особенно однажды изданным писательницам, лучше не перечить». «Заеду в библиотеку, спрошу, как читают первую», — проговорил я уклончиво. «Возможно, потребуется допечатать. В общем, будет видно». Она смотрела мне прямо в глаза, и я корчился под ее взглядом, как мотылек на булавке. Столько в ее взгляде было горького понимания и сумасшедшей надежды. Пусть не так уж и дорого сделать девчушке этот подарок. Дело-то не в этом. Беда в том, что мне похеру ее писание. И стыдно ей в этом признаться. А она хорошо понимает, что мне на самом деле пох. Но ей просто очень хочется верить, что это не так. И пусть мне пох. Она простит мне любой обман. Простит все, кроме правды. А мне как раз нельзя врать. Что ж делать-то? Я задумчиво расковырял ложечкой фруктовый мусс. Тут главное не впадать в драматизм. Нужно занять ее чем-нибудь полезным. Ну, точно. «Ленора», — заговорил я строго, — «не буду тебе врать. Я не люблю читать про любовь, предпочитаю этим заниматься. Однако мои вкусы в данном случае не имеют значения. Моему клану нужна история. Ты знала Иру, ее подруг. Поговори с родными, напиши книгу о ней, о чем она мечтала, о клане ее мечты». «И о тебе», — добавила она без восторга. «Обо мне разрешаю выдумывать», — улыбнулся я. «Только постарайся поменьше материться. Эту книгу я обязательно прочитаю и напечатаю. И Не глядя, издам все твои произведения на тех же условиях, как издали твою гармонию страсти. 100 экземпляров, 10 авторских, остальные для библиотеки. — Ты серьезно? — прошептала Ленора. — Я даже заплачу тебе за работу, — сказал я снисходительно. — Вперед 100 золотых, чтоб тебя не отвлекали глупостями. И еще 100, когда допишешь. Согласна? — А чего-то смутилась она. А за остальные? Ну, гонорар. К эльфийской простоте просто невозможно привыкнуть. У меня упала челюсть. Девушка поспешила обосновать свои претензии. — Ну, сам по сути, как без гонорара? Я ведь уже изданный автор. Моя книжка есть даже в библиотеке уже. Я мысленно взял себя в руки. Она в чем-то права. Жить-то ей потом нужно будет на какие-то деньги. Вот будет писать и сразу сдавать печать по твердой такте. — Значит, книга Аири должна быть не менее 12 авторских листов, — проговорил я строго. — 200 золотых только за нее. Остальные принимаю по золотому за авторский лист. Ленора ненадолго задумалась, что-то прикидывая в уме, трагически вздохнула и проговорила с болью. — Что ж, я согласна на эту кабалу, ведь я не первая, кому выкрутили руки. Но я готова служить великому слову даже за миску похлебки, прикованная в шахте. Я привычно уже поставил челюсть на место и вернулся к десерту, изо всех сил стараясь сохранять безразличие на злодейской морде. Только не заржать, блядь! Я не заржу! Нет! Я даже не улыбаюсь! Волнительную паузу нарушил Чивагор. Не, я тоже про любовь не очень. Он обернулся ко мне и спросил задушевно. — А как насчет военных мемуаров? — Давно собираюсь начать. Да то времени не хватало, то денег на жизнь. Черт, он был совершенно серьезен. Больше того, на меня задумчиво уставились все рейнджеры и даже Дюрекс. — Ну, парни, — сказал я в растерянности, — Ленора ведь настоящая писательница. Судя по взглядам, аргумент не подействовал, и я выдал соображение, с которым они просто не могли не согласиться. «Еще у нее классная жопа!» Парни синхронно отвернулись к тарелкам. «Зато на меня обратили пристальные взоры ведьмы и эльфийки!» Пришлось повторять. «Но главное, что писательница!» За столом установилась тишина. Все чинно занялись десертом. Через минуту звякнула об тарелку брошенная вилка. Раздались всхлипы. Эльфийки дрожно подскочили, помогли Леноре подняться. Осторожно повели. Перемешку с рыданиями она несвязно восклицала. «Писательница! Классная жопа! Ненавижу, сволочь!» «Кажется, у вас это называется делать добро?» — мысленно спросила Настя, до этого никак не проявлявшая своего отношения. «Это просто ебанутые эльфы», — подумал я в ответ, — «то есть эльфийки». После обеда я притащил в свою башню 2 мешка золота из хранилища и передал Чивагору, Валерии и Рексу на неотложные нужды. Ведьмочек попросил собрать в корзину эльфийских гостинцев для Или и Томми. Деми велел собирался со мной, а Улька сама напросилась. Сказала, что ей нужно съездить домой, обрадовать маму, что нашла ей отличное место с проживанием и хорошей платой. Сразу не хотелось ее отпускать. Могут же действительно забрать стражу как свидетеля, или того хуже. Но она заверила, что никто не знает о том, что они с Демой встречались. Маме сказала, что ночует у подружек, а сейчас вроде как вернется из школы. Я нацепил перевязь с луком и стрелами, взял сумку, прихватил из хранилища еще 2 мешка золота, и мы веселой компанией погрузились в тоже веселую повозку. Хорошо отдохнувшая, сытая пара лошадок потащила нас неторопливой рысью. По пути я вернулся мыслями к Леноре, к ее непростой творческой судьбе. Один благоприятный момент в этой истории есть. Она точно напишет про меня книжку. Вернее, не про меня, а про какого-нибудь бедолагу, которого будет книжкой унижать, избивать и, возможно, даже насиловать разными тупыми предметами и представлять меня на его месте. Скорее всего, будет представлять и сразу описывать. Придется это читать. Обещал ведь. Это очень хорошо. То есть, что она обязательно будет писать. Но как бы ей сильно не увлечься, книжку-то я заказал про Иру, хотя... Ну, зачем я опять себе вру? Я ей просто заказал книжку, чтобы нахер не слать. Творческая все-таки личность, и чтобы она при удачном стечении обстоятельств как-нибудь помогла основать клан. Так-то мне по-прежнему похуй ее писание. Вот ее писание похую, а вообще писательство вызывает интерес. Как оказывается, просто стать отрицательным персонажем. Достаточно в жизни сказать авторше, что у нее классная жопа. Сам можешь быть хоть ангелом и героем. Все равно в произведении будешь чертом во всех смыслах. Неприязнь читателей гарантирована. И в жизни, наверное, так же. Для примера, просто чтобы убедиться, открыл в модуляторе новости. Вышла статья Кэрри о захвате разбойниками поста Драги. Прям удивительно правдиво написала. Что на нас там напали совсем наглевшие от бесконтрольности солдаты, оскорбили действием представителей эльфийской слободы. Каким образом разбойники, что поместились в несколько повозок, перебили гарнизон, уточнять не стала, сама поражалась. А как такое стало возможно? Может, солдатики от того так себя вели, что злоупотребили с выпивкой? Может, там вообще не было никакой дисциплины? А может, и солдатиков там не было в достаточном количестве? Дальше шли ответы от пресс-служб мэрии и сеньора Драги. Дескать, проводится расследование. Для освобождения поста приняты меры. А обо мне ни полслова. Я деловито зашел во вкладку розыска. Упс! А нет на меня заявки, как и не было никогда. Решили просто стереть меня из информационного пространства. Суки! Дема и Улька всю дорогу молчали, сидели ровно, друг на друга не смотрели. Наверное, все слова уже сказаны. Скорее всего, девушка не вернется. Или были жаркие объяснения и пылкие заверения. Парень просто переживает. Улька выпросила у меня на проезд серебряную монету и вышла на стоянке кебов. Дема проводил ее только хмурым взглядом. Я спросил его невзначай. «Ты с нами?» Он угрюмо кивнул. Я крикнул вознице. «В зеленый квартал на стоянку возле почты». Решил сначала заехать к Илье и Томми. Написал мальцу в чате. «Вы дома? Еду в гости». Он тут же ответил. «Дома! Приезжай!» Дема, по всему видать, собирался утопиться в меланхолии, однако погрустить ему не дали ведьмы. Трикси вдруг стало очень интересно, как долго он с Улькой просто целуется и сколько уже целуется непросто. Дема не мог подобрать слов. Наверное, еще не умел толком ругаться. Я его, в свою очередь, подбодрил. Сказал, что он молодец и не всем так везет. Некоторые так и дрочат до смерти. Фло возразила, что от этого, кажется, еще никто не умирал. А я вспомнил забавную новость, что видел в ленте незадолго до переноса. Какой-то американский подросток сделал это 58 раз подряд и на 58-й помер от сердечного приступа. «Ну вот он от приступа помер», — заявила Фло. «А не от этого?» «А у тебя какой рекорд?» — обратилась к Деме Ася. «Никакой», — глухо прорычал парень. «Значит, мало тренировался», — с умным видом заметила Жанна. А Пия, миленько улыбнувшись, проворковала. «Тебя потренировать? Ты обращайся!» «Вы мне прекращайте портить парня», — сказал я строго. «Он вам не игрушка. Демид мой оруженосец». «То есть он за тебя, если что?» — спросила Пия невинным тоном. «А то некоторые уже скучают». «Видишь, с кем приходится работать», — сказал я Деме, тяжело вздохнув. «И это еще просто дуры. Есть кое-кто...» «Демон?» — спросил он, недобро прищурившись. «А у тебя на демонов фобия?» — уточнил я вкрадчиво. «Что у меня на демонов?» — не понял парень. «Ну, фобия, то есть страх, неприязнь», — пояснил я. «Вообще-то демоны зло», — заявил Дема. «Разве нет? И как к ним еще относиться?» «Без предубеждения», — проговорил я веско. «Не нужно их слишком демонизировать». «Демонизировать демонов?» — переспросил этот ехидный поганец с серьезной рожей. «Да», — сказал я. «Пидорасов же не демонизируют уже. Вот и демоны ничем их не хуже». «А кто такие пидорасы?» — спросил паренек. Я с открытой варежкой уставился на это средневековое чудо. Мало того, что не слышал о толерантности, ему даже не рассказали о пидорасах. Ну, я тоже не стану рассказывать. «Это такие очень плохие люди», — дал я самый общий ответ. «А почему они плохие?» — пристал пацан. «Потому что пидорасы», — сказал я непререкаемым тоном. «Хм», — улыбнулся он, — «очень плохие, потому что пидорасы. Кажется, ты их демонизируешь. — Так, — заговорил я строго. — Ты тут собирался за Ульку переживать? — Вот и давай. — Заткнись только, — я взглянул на ведьмочек. — Вы тоже заткнитесь. Повисла неловкая пауза. Дема отвернул ехидную морду к окну. Девчата загадочно улыбались. И тут, конечно, в сознании подала голос Настенька. — Вот за то, что сравнил нас с пидорасами, я тебя, гад, никогда не прощу. — Ой, — обрадовался я мысленно, — и у тебя гомофобия. — Все из-за тебя опять разъярилась Настя. — Ебучий уровень отождествления. — Не злись, — подумал я миролюбиво. — Не сравнивал я вас, и вообще в хорошем смысле, то есть, что зря на вас наговаривают. — Не зря наговаривают. Демоны действительно зло, — проворчала она. — Все равно не прощу. — Ну, мне тупо положено на тебя злиться, я ж демон. — А, тогда на здоровье, — подумал я благодушно и посмотрел в окно. — Кажется, уже подъезжаем.